Вредные привычки. Следующим не менее опасным фактором, влияющим на здоровье человека, является злоупотребление алкоголем. Алкоголь в умеренных дозах – пищевой продукт, повышающий настроение и улучшающий самочувствие, способствующий снятию напряжения. Но очень важно не увлекаться. Частое его употребление приводит к развитию пристрастия к спиртному. В результате поражаются клетки печени, появляется хроническая усталость, нехватка витамина С, депрессия. Во всем мире около 90% людей употребляют алкоголь в тех или иных дозах. Однако далеко не все из них являются алкоголиками. В то же время даже у умеренно пьющего человека может наблюдаться алкогольное поражение внутренних органов. При злоупотреблении алкоголем поражаются печень, поджелудочная железа, нервная система, сердце, почки и другие органы. Подробнее об этом написано в главе 9 «Как избавиться от вредных привычек».